Глава 4. Петька Шереметьев покосился на Долгорукова, ехавшего рядом с ним. Чтобы сэкономить время, они решили не брать с собой солдат охраны, намереваясь разжиться этим добром в Ревеле. Позади была уже добрая половина пути, и всю эту половину они лаялись, почем свет стоит, особенно когда дорога, мокрая после дождя и еще не совсем просохшая из-за только-только вступившей в свои права весны, не позволяла ехать быстро. Лошади начинали скользить, и посланные за ценным грузом родственнички могли позволить себе пустить их неспешной рысью, чтобы благородные животные ноги себе не переломали. С ними чуть позади ехали два денщика. Они только вздыхали, поглядывая друг на друга и слыша брань своих господ. А Шереметьев и Долгорукий, похоже, не уставали предъявлять друг другу бесконечные претензии, возмещая обиды, преследовавшие Петьку еще с отрочества, когда ворвавшаяся в жизнь Петра, как яркая китайская ракета, Долгорукий заставил государя забыть друга детства, который делил с ним его самые безрадостные годы. В свою очередь, Долгорукий почему-то назначил именно вернувшего расположение Петра Шереметьева главным виновником своей опалы. «Ой, не похоже, что они прекратят лаяться», — покачал головой Митрич, давний денщик князя Долгорукого, пошедший за своим господином в ссылку и вернувшийся с ним на родину. Вскоре они снова пойдут морем океаном туда, куда завезли их проклятущие голландцы, и Митрич будет рядом с молодым князем, пока его ноги держат, а руки могут пистоль крепко держать, да сапоги княжеские до зеркального блеска чистить. «И не говори», — вторил ему Иваныч, денщик еще от отца покойного Петькиного, перешедший к графу в услужение. И вроде бы и не замечал граф его совсем иной раз, но, почитай, шагу не мог ступить, чтобы так или иначе со старым воякой словечком не перекинуться, до совета не спросить. «И в чем печаль-то? Не пойму я их склоки, как бабы базарные, ей-богу, тьфу, срамота!» И он сплюнул на землю под копыта своей каурой кобылки. «Да все государя никак поделить не могут, черти окаянные!» Митрич неодобрительно посмотрел на едущих впереди господ, а те, похоже, снова нашли повод, чтобы повздорить. «Да что же, государь, девка красная, чтобы его внимание делить?» Иваныч снова сплюнул. «Это государыня орла нашего блюсти надобно, чтобы за чужими юбками не бегал, а энти на то и други, чтобы помогать государю во всем, а не тревожить его своими склоками постоянными. И не говори, все не уймутся никак, так бы и отходил на гайкой да по хребту». Митрич в расстройстве чувств вытащил из кармана сухой шиповник и закинул в рот. Привычка с корабля, перебравшаяся за ним на сушу, никак не хотела отпускать. Да и не пытался старый солдат, коему на старости лет пришлось в моряки переквалифицироваться, от этой привычки избавиться, но опыте харкающих кровью голландцев, поняв, что государь дерьма не посоветует. Тем временем ссора набирала обороты, что характерно, но сейчас первым задираться начал Долгорукий. «Я слышал, что ты с княжной Черкасской обручился», — начал Ванька, вынужденно направляя своего коня поближе к Шурину, потому что дорога начала понемногу сужаться. «Долго же ты терпел, чтобы тему поднять, а кое уже всем давно известно», — фыркнул Петька. «Я был занят», — лениво парировал Ванька. «Цельными днями торчал в Лефортовом дворце, дабы с государем встретиться наконец-то и новости ему поведать. Но дома-то мне ни слова не давал вставить, ни разузнать чего. Оно вон как интересно оказалось. Значит, ледяная княжна сдала позиции, или же папаша ейный дочь за тебя сосватал, дабы государю угодить, его фаворита остепенив, а то совсем опаскудился по чужим спальням шастая». Долгорукий глумливо ухмыльнулся. «Да куда уж мне до тебя, Ванюша», — ответил Петька с такой же ухмылкой. «Я, по крайней мере, мужних жен в присутствии их мужей не домогаюсь, как ты бывало делал. Трубецкой тому прекрасный пример был. Что, думал, такое распутство всегда будет с рук сходить? Али же за границами, часто ошиваясь, как у тех же французов захотелось, кое и постороннего мужика в супружескую постель вполне могут впустить?» «Лично убеждался, я смотрю». Голос Долгорукова был таким сладким, что Петьке аж пить захотелось. «Недаром тебя государь в Париж отсылал, там ты его репутации никак не мог навредить. Наоборот, наверняка за монаха сошел. Но ничего, с Варенькой-то тебе совсем скучно придется. Недаром же ее ледяной княжной зовут за глаза. И вдовушку веселую уже не найдешь. Государь плохо отреагирует на измену жене. Он-то сам на свою француженку, как на какую куртизанку, смотрит, аж жарко от таких взглядов становится. И что только нашел в ней, кожа до кости. Уж лучше бы на Катьке женился, ей-богу, там хоть ухватить есть за что». «Пасть свою поганую заткни», — процедил Петька, стискивая зубы. «А то что, государю донесешь? Думаешь, он хуже, чем сейчас, начнет к долгоруким относиться? А не боишься, что и Наталью мою еще больше опала коснется? Сестру хоть пожалей, до племянника». «Так ты и не делай так, чтобы они пострадали. Думаешь, что молотишь и про кого?» «Ну, Петруха, я вообще-то хотел про тебя. Вот женишься и познаешь весь холод подобных супружеских объятий, одеться-то уже некуда будет». «Я тебе сказал, заткнись, шельма паскудная». Петька развернулся к Долгорукому, сверля того практически ненавидящим взглядом. «Не смей имя Варвары трепать своим языком поганым». «Да ладно, Петруха, я же тебе по-дружески все это говорю. Признаюсь, пока не был знаком со Светом моим Наташенькой. Было дело, хотел к княжне свататься. Больно уж за ней приданное и интересное князь Черкасский дает. На какой-то ассамблее решил будущую невесту в уголочке слегка прижать, да поцелуй невинный с девичьих губ сорвать. Так чуть не обжегся об холодность лютую». Петька перекинул ногу через седло и бросился на Долгорукова. Тот ждал этого броска. Оба были великолепными наездниками, поэтому сумели сгруппироваться и покатились по земле прямиком в ближайшие кусты леска, по которому ехали уже минут как 10. Петька оказался быстрее. Вскочив, он сел на ноги все еще валяющегося на земле Ваньки и вмазал тому по ухмыляющейся роже. Брызнула кровь из разбитого носа, и тут Долгорукий извернулся, сбросил с себя Шереметьева, и теперь уже он оказался сверху. Но Петька из-за постоянных упражнений с государем обладал большей гибкостью. Зато закаленный в океане и при обустройстве на жаркой неприветливой земле Ванька был физически более сильным. Теперь они уже ничего не говорили, а просто молча катались по земле, не давая подняться сопернику и периодически награждая друг друга зуботычинами. Их денщики тем временем поймали лошадей и, матерясь сквозь зубы, бросились искать пропавших из вида господ. Петька первым почувствовал опасность, но разгоряченный дракой Ванька не обратил внимания на внезапно замершего Шереметьева, затылок которого ощутил под собой в тот момент пустоту. Одно неверное движение, и они покатились в глубокий овраг, успев только прикрыть руками головы и хоть как-то сгруппироваться, чтобы ноги не переломать. Остановилось их падение лишь когда они упали мордами прямиком в протекающий по дну ручей. Некоторое время оба лежали молча, переводя дыхание и пытаясь убедиться в том, что все еще живы. Наконец Петька с протяжным стоном поднялся на четвереньки, а затем и на ноги. Подойдя к лежащему неподалеку Долгорукому, он сначала хотел пнуть того как следует, да в печенку, чтобы впредь неповадно было, но затем передумал и протянул князю руку, помогая подняться. «И как теперь подниматься будем наверх?» — спросил Петька, задрав голову и разглядывая стену оврага, возвышающуюся над ними. «Да тут вроде несложно». Иван подошел поближе и уцепился за торчащий из земли корень. «Стена довольно пологая, а если кинжалами будем себе помогать, то спокойно заберемся». «Не попробуем, не узнаем». Петька вытащил кинжал, недоумевая, каким образом он на него не напоролся при падении, и воткнул его со всей силой в стену оврага у себя над головой. После этого, придерживаясь за него одной рукой, он ухватился за торчащий корень другой и медленно полез наверх. Параллельно с ним Иван начал свое восхождение. Как бы Долгорукий ни говорил, что овраг довольно пологий, поднимались они достаточно долго, чтобы задаться вопросом, а где, собственно, черти носят их денщиков, которые вполне могли уже их найти и сбросить веревки, чтобы облегчить путь своим господам. Вот только денщиков не было, и голосов, зовущих их, тоже не было слышно, так что постепенно в головы начали заползать непрошенные мысли про то, что что-то здесь не так. Поэтому, когда они синхронно ухватились за долгожданный край оврага и выползли из него, то не стали сразу же подниматься на ноги, а наоборот приникли к земле, чтобы не привлекать внимания, избегая возможной опасности. Невдалеке раздались голоса и послышались звуки ударов. Переглянувшись, Шереметьев с Долгоруким поползли в том направлении, жалея о том, что травка только-только начала пробиваться из голой земли, и спрятаться в ней не представлялось возможным. К счастью, на пути их следования оказался роскошный куст бузины, ветви которого были настолько густо переплетены, что даже без листвы он довольно неплохо закрыл собой молодых людей, осторожно выглянувших в щели между ветками. Старые вояки сидели на земле, связанные с огромными фингалами под глазами, а перед ними расхаживали пятеро человек. Их принадлежность по одежде ни Шереметьев, ни Долгорукий не смогли определить. Слишком уж надетые вещи не вязались ни с одним из знакомых им образов. «Еще раз спрашиваю, вы кто и куда направляетесь?» Один из пленивших денщиков людей стоял напротив них и задавал вопросы негромким голосом. «А я в который раз тебе отвечаю, беглые мы. Кони его цвели у князя и подались на волю», — ответил Митрич за обоих. «Вот так свели таких коней, никто за вами даже погоню не организовал». В ответ Митрич, как сумел, пожал плечами, что из-за связанных за спиной рук было сделать затруднительно. «Да кто ж их господ-то поймет? А у князя Черкасского денег куры не клюют, у него поди цельная конюшня, что тот дворец. Он еще долго коняшек не хватится, ежели вообще хватится. Не Цезаря же государева мы со двора свели». При упоминании о государе, стоящий напротив пленников, мужик так сморщился, словно клюкву неспелую раскусил. «А вы кто, люди добрые, сами будете-то?» — спросил мужика Митрич. Тот замахнулся, и Ванька сжал кулаки, но удара не последовало. Мужик внезапно опустил руку и усмехнулся, глядя на связанных уже немолодых людей. «Мы-то? Мы ближайшие слуги государя-императора Петра Алексеевича, коего тати из князей держат в крепости в Кронштадте», — высокопарно провозгласил мужик, а Петька недоуменно посмотрел на Долгорукова, но тот только плечами пожал. «Ого, страсти-то какие, говоришь, мил человек!» — протянул в ответ Иваныч. «Токма чудится мне, что брешешь ты. Я-то Цезаря Прокоева, дружок мой, недавно баэл своими глазами видал. Зверь, а не конь, того и гляди, из ноздрей пламя рванет. Не пустил бы он к себе никого, окромя государя. А на днях прогуливался с молодой женой, уединение, видать, искали. Но это дело молодое, да и наследник трону надобен. Так что брешешь ты про государя-то?» Мужик поморщился и наотмашь ударил по лицу старого солдата. Вот сейчас кулаки сжал Петька, а Иван покачал головой и потянулся к поясу, расстегивая петли и освобождая оба пистолета. Привычка абсолютно все пристегивать, привязывать и намертво приматывать появилась у него в море, когда во время качки можно остаться в одном из подним, растеряв все самое необходимое. Протянув один пистолет Шереметьеву, Иван принялся заряжать свой, стараясь не делать резких движений, чтобы не привлечь внимание этих татей. Петр последовал его примеру. Когда пистолеты были снаряжены, они взяли в левые руки кинжалы и, кивнув друг другу, вскочили на ноги, одновременно разряжая пистолеты в двух разбойников. Их появление было неожиданным, и это позволило выиграть драгоценные секунды. Очень скоро все было кончено, и Петька ударом рукояти кинжала в висок отправил в глубокое беспамятство предводителя этой странной пятерки, который байку про Петра сочинил. «Ну а теперь узнаем, кто это были на самом деле», — проговорил Иван, наблюдая, как Митрич сноровисто связывает единственного оставленного в живых противника. Буквально через минуту тот приоткрыл глаза и застонал. Когда его взгляд сконцентрировался на князе, Долгорукий вытащил кинжал и поднес его к лицу пленника, прислонив кончик рядом с глазом. «Я, конечно, не Андрей Иванович, тому даже кинжала не требуется, чтобы кого-то разговорить. Но я тоже кое-что умею, так что, мил человек, лучше по-хорошему рассказывай, кто ты и что делаешь здесь». После окончания допроса Иван Долгорукий без всяких сантиментов перерезал пленнику глотку, и они с Шереметьевым снова тронулись в путь. Некоторое время ехали молча, а примерно через полчаса напряженных раздумий Петька задал вопрос. «На что они рассчитывали? В их байку все равно никто бы не поверил». «Ну не скажи», — Ванька покачал головой. «Мало кто знает, как выглядит на самом деле Петр Алексеевич, и какое-то время местный народ вполне можно было держать в сомнениях. От сомнений недалеко и до бунта. Просто Швеция уже хватается за соломинку, пусть и такую сомнительную. Кто-то все равно поверит в эти россказни. Главная цель у них остается неизменной — Кронштадт. А вот ревельскому губернатору нужно посоветовать пристальнее следить за своими подчиненными. И Андрею Ивановичу нужно передать про эту байку. Не может быть, чтобы эта пятерка была единственной, кому поручено такие сказки рассказывать». Петька нахмурился. «А еще нужно как-то убедить государя, что пора портрет рисовать и профиль на монетах печатать, дабы подданные были в курсе, как их император вообще выглядит». «Вот это правильная мысль», — Ванька улыбнулся. «А то уже я даже начал забывать, какой он. А так на монету посмотрю и сразу вспомню». «У нас проблемы». Ушаков вошел без стука и сразу же сел в кресло. «А когда их у нас не было?» Я посмотрел на свою тошнотворную попытку написать письмо испанцам, скривился и смял лист, отшвырнув его в сторону. «Что на этот раз?» Достойная дочь Албании была послана обратно к Ахмеду с заверениями дружбы и просьбой озвучить, как я могу помочь царственному собрату. Сейчас оставалось только ждать результата и готовить войска к выступлению. Надир Шах написал письмо Махмуду, в котором выражает надежду на заключение мира, на том основании, что они принадлежат к одной ветке тюркских народов. Я удивленно посмотрел на Ушакова. И что послужило такой разительной переменой в планах самого Надира? Я смял уже чистый лист бумаги и швырнул его в сторону исписанного. Он недавно вырезал последних представителей сефевидов и взял Кабул. Сейчас движется прямиком к Индии, потому что мечтает о павлиньем троне. Ушаков скривился. Вот это поворот, как говорится. Надир в своих действиях ведет себя совсем не так, как я помню. Вот он, пресловутый эффект бабочки. Или, скорее всего, слона. И да, Юсуп Араков снова бузить вздумал. Ведет активную переписку с Шахом Мухаммедом из Среднего Жуза. «Дьявол!» Я услышал, как ломается в моих руках перо, а пальцы пачкаются чернилами. «Они что, сговорились?» «Вот что, Андрей Иванович, пошли к Шафирову гонца. Пущай он делает, что хочет, но письмо Надира или должно затеряться, или его должны отвергнуть. И еще. Англичане при дворе Надира присутствуют?» Ушаков усмехнулся и утвердительно кивнул. «Да, в количестве аж 6 рыл. И они весьма неплохо справляются с тем, что поют ему в уши, как сладкоголосая птица сирен. Какой он красивый и какой замечательный, и зачем ему союзники, ежели он сам способен завоевать великого Могола и все, что ему принадлежит?» «И они, как это ни прискорбно, правы». Я стиснул зубы и недоуменно посмотрел на переломанное перо. «Головин должен ускориться с протаскиванием акта о гербовых сборах. Это важно, Андрей Иванович. Румянцев пущай летит в Испанию, как на крыльях, и разузнает, что нужно Изабелле. Чем мы можем заплатить, чтобы та территория, пусть и урезанная, с которой пришел Долгорукий, стала нашей? Если мы сейчас не зацепимся за Америки, то не зацепимся за них никогда. Черт!» Я яростно начал стирать чернила с пальцев, но казалось, что только больше размазываю их по коже. «Черт!» Отшвырнув в сторону платок, я с ненавистью посмотрел на смятую бумагу. Если я до сегодняшнего момента еще мог как-то пользоваться своим послезнанием, то теперешние события показали во всей красе, что уже не могу. Все это совершенно другая история, и люди здесь ведут себя не так, как я привык думать. То преимущество, что у меня было, растаяло как дым. Остались такие мелочи, типа причины войны за независимость. Зато Долгорукий припёр первый пенициллин. Вроде бы мелочь, а приятно. Тем более, что Флемингу, похоже, лавры не достанутся. «Что делать с башкирами?» – деловито спросил Ушаков. «Пригласи лидеров сюда. Поговорим, выясним, чем они вечно недовольны. Если не придем к какому-либо решению, то предложим им переехать на один из тех островов, которые нам достанутся после совместной с французами экспедиции. Пущай где-нибудь подальше баранам хвосты выкручивают». Ушаков согласно кивнул, делая какие-то заметки. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел Брюс, торжественно неся в руках такой знакомый прибор. Поставив его передо мной на стол, он посмотрел на часы и молча поднял вверх указательный палец. Как только стрелки передвинулись в ту позицию, какая была нужна Якову Велимовичу, прибор ожил, и по столу поползла бумага с четко отпечатанными на ней знаками морзянки. Я вместе с Ушаковым с приоткрытым ртом смотрел на это чудо, уж очень мало похожее на тот опытный образец, давным-давно собранные мною на коленке в мастерской Петра Великого. Я даже забыл про выпачканные руки, так и не оттершиеся от чернил. Торжественно оторвав бумагу, закончившую выползать из специального отверстия, Брюс, широко улыбаясь, протянул ее мне. Я принял телеграмму дрожащими руками и попытался разобрать, что на ней написано. Получилось. Вот какое послание сейчас лежало у меня на ладони. Я вопросительно посмотрел на Брюса. «Где установлен подающий сигнал прибор?» Я внимательно рассматривал аппарат, словно ребенок, которому подарили огромную корзину различных сладостей. «В университете, государь Петр Алексеевич», — Брюс не переставал улыбаться. «Конечно, нужно сейчас думать, каким образом увеличить передачу сообщений, выявить максимальное расстояние. Может так получиться, что наша задумка с расположением почтовых станций верна, и не нужно будет ничего придумывать дополнительно. Дел предстоит много, не спорю. Но вот он, первый действующий образец». «Потрясающе», — прошептал я, проводя перепачканными пальцами по корпусу прибора. «Это потрясающе. Но я смотрю, ты немного переделал прибор». «Пришлось, государь Петр Алексеевич», — пожал плечами Брюс. «Но мне помогли, конечно. Бернули-старший весьма заинтересовался прибором, и мы вдвоем довели его вот до этого вида. И можно с уверенностью сказать, что наши работы на том не закончатся». «Потрясающе», — еще раз проговорил я. «Вы блестяще потрудились, у меня слов нет». «Это лучшая награда для меня, государь Петр Алексеевич», — улыбнулся Брюс. «Думаю, что прибор можно будет поставить в приемный, дабы принимаемые сообщения, кои пока являются частью эксперимента, не тревожили тебя понапрасну». «Да, думаю, что это будет хорошей идеей». Я посмотрел на вошедшего в кабинет Митьку. Он ухмыльнулся и подошел к столу, чтобы забрать телеграф. Провод был в тканной обмотке, причем использовали плотную джинсу. Но, конечно, лучше бы это был каучук. Ничего, скоро все будет, включая и каучук. А пока моя мечта хоть о какой-то связи с отдаленными районами, похоже, начала осуществляться.